Глава 13. Из экипажа нам помог выбраться один из лакеев. Их было довольно много, и все одеты в одинаковые золотистые ливреи. Укороченные сливочного цвета брюки чуть ниже колен, белоснежные рубашки, гольфы и черные лакированные ботинки с золотыми пряжками. Я с интересом рассматривала всех, не только лакеев, но и гостей, так что лишь рука Райвер не позволяла мне потеряться в этом человеческом муравейнике. Хотя о чем я? Людей тут совсем немного. Куда больше рогатых, ушастых и даже хвостатых. Благодаря теплому вечеру мы смогли обойтись без накидок, так что сейчас, предъявив на входе пригласительный, сразу же направились в главный бальный зал, куда неспешно стекалась вся знать империи. Райвер предупредила, что гостей будет несколько тысяч, так что поначалу придется приложить довольно много усилий, чтобы не потерять друг друга из виду. По крайней мере, мне, потому что сама драконица могла легко пользоваться простейшим заклинанием поиска. На входе в зал, который по моим меркам оказался просто огромным, с высоченным потолком и белоснежными резными колоннами, украшенными в честь праздника живыми цветами и вьющимися растениями, нас представили как леди Райвер Дьюш и Мири Марьяна Беренс. Не уверена, что это хоть кого-то заинтересовало, хотя церемонимейстер очень старался. Бал начался около получаса назад, и мы были в числе той бесконечной толпы молодежи, которая считала своим долгом опоздать именно на это время. В общем, бедный церемонимейстер. Вот у кого неблагодарная работа. Так, слушай внимательно. Мы неспешно продвигались вдоль правой стены, потому что центр занимали группы по интересам, и Райвер давала последние наставления. Пить только сок. Он светлый и в пузатых бокалах. Алкоголь не трогай. Большая вероятность не рассчитать норму. Выпьем лучше потом, после бала. Ешь лучше только то, что точно можешь опознать. Во дворце любят подавать всякие изыски, но с непривычки может прихватить живот. До дамских комнат можно добраться через вон те двери. Через полчаса бал посетит император и объявит официальное открытие, после которого нам нужно будет продержаться минимум 2 часа. Танцевать можешь с кем угодно и сколько угодно, как и отказывать без объяснения причин. Я помню. О, да. И это я запомнила первым делом, не желая становиться заложницей обстоятельств и этикета. Они такие уж и зверские тут порядки, во всяком случае, конкретно на этом балу. А вот и родители. С тщательно скрываемым отчаянием фальшиво улыбнулась Райвер и потянула меня в сторону импозантного мужчины в черном фраке и худенькой черноволосой леди в изумрудном платье. Пока подходили, я успела составить о них первое впечатление. И оно было вполне неплохим, по крайней мере, они не глядели на меня с тем презрением, которым щедро одаривал граф. Большого восторга тоже не испытывали, но сумели удержать свое мнение при себе, поприветствовав меня вежливыми кивками, когда Райвер нас представила. Кстати, не сказала, что я секретарь факультета. Подруга и все. Леди Дьюш, больше похожая на старшую сестру Райвер, чем на мать, взглядом опытной светской левицы прошлась по моему наряду и, судя по сдержанной улыбке, одобрила мой выбор. Ну или выбор Райвер. С кем дружить. Лорд Дьюш уведомил дочь, что они уже видели лорда Валентайна, и тот будет счастлив потанцевать с невестой. Райвер безупречной улыбкой дала понять, что обязательно осчастливит всех желающих, после чего сослалась на то, что обещала познакомить меня с какой-то дальней родственницей, и бодро увела прочь. «Хм. А неплохо?» — выдохнула она 5 метров, но очень-очень тихо. «Честно, ожидала худшего». А теперь внимательно смотри по сторонам. И как только заметишь слащавого блондина, дай знать. Валентайн-блондин? Угу. Следующие полчаса мы бродили по залу, и Райвер увлеченно рассказывала обо всем, что знала сама. В основном об истории императорской семьи и казусах, которые с ней приключались на предыдущих балах. Декана оказалась невероятно интересной рассказчицей с хорошим чувством юмора. Познакомила меня с несколькими молодыми леди, для которых отсутствие у меня титула не было причиной для пренебрежения. В основном это были магички, с которыми Райвер училась в академии, а было это около 30 лет назад, а одна милая барышня оказалась той самой дальней родственницей. Дамы блистали нарядами, драгоценностями, улыбками и лукавыми взглядами, бросаемыми на возможных кавалеров, а кавалеры щеголяли преимущественно в черных сюртуках, но были и кремовые, и зеленые, и синие, и присматривались к дамам. Кто-то уделял внимание закускам, кто-то дегустировал напитки, а кто-то прогуливался по залу и общался со знакомыми. Ровно в 7 церемонимейстер голосом, явно усиленным магией, объявил о прибытии императорской четы, и я шепотом попросила Райвер, чтобы та провела меня к местечку, откуда можно будет все хорошенько рассмотреть. Понятно, что ничего особенного я не увижу, но интересно же. Декан с понимающей улыбкой кивнул, и пока гости расходились ближе к стенам, освобождая центр зала для праздничного танца, меня ему тоже обучили, мы прокрались к одной из колонн и заняли выгодную позицию. Трон стоял на небольшом возвышении у дальней стены, так что когда именно туда взошла пара, одетая в белые наряды с золотым шитьем, я поняла — это императорская чета. И, если честно, немного разочаровалась. Люди как люди. Ничего особенного. Нет, они были, несомненно, величественны и царственны, но в остальном абсолютно обычные. Император — высокий русоволосый мужчина лет 40 с небольшой бородкой и спаньёлкой. Императрица — стройная блондинка с остренькими ушками и дивными голубыми глазами. Поприветствовав гостей, чета официально открыла бал под звуки местного вальса. За ними потянулись герцоги и графы с супругами, маркизы и бароны с невестами, а также те, кто уже присмотрел себе пару. Райвер ловко умыкнула меня обратно к столам, и мы, набрав тарелку разнообразных тарталеток, оккупировали диванчик у стены, спрятавшись за пузатым вазоном с пышным растением. Я, может, и хотела бы повальсировать, но осознавала важность своей миссии — оберегать нервы декана. А потанцевать успею — не последний бал в моей жизни. «Вот!» — декан сквозь зубы прошипела незнакомое мне, но явно бранное слово, и я проследила за ее взглядом. Мы успешно пересидели и первый танец, и несколько последующих, без зазрения совести отказывая незнакомым кавалерам, когда нас все-таки обнаружил тот самый слащавый блондин. Я сразу поняла, что это именно лорд Валентайн, и не только по реакции Райвер. Просто он действительно был чересчур слащавым. Не как магистр Шикотар, сладеньким, но в то же время мужественным, а именно слащавым. Высокий, худощавый, с очень светлыми, почти белыми волосами, зачесанными назад и как будто покрытыми гелем, с пухлыми девичьими губами, наивными голубыми глазами и роскошными ресницами. Плавная линия гладкого подбородка, ровный нос и идеальные ушки. «Какая конфетка!» — протянула я, продолжая безостенчиво рассматривать приближающегося к нам мужчину. Он был одет в серебристую рубашку, белые брюки и голубой сюртук, который только подчеркивал его слащавость. «Ты не представляешь, какая!» — мрачно подтвердила мою догадку Райвер и без особого старания изобразила улыбку, когда мужчина остановился перед нами. «Леди Райвер!» — дракон склонился к ее руке и одарил жарким взглядом. «Добрый вечер! Вы сегодня само совершенство. Позвольте пригласить вас на танец». На меня он вообще не смотрел, как будто меня не существовало, и я сдержанно хмыкнула. Какая невоспитанная конфетка. «Вы ведь не откажете своему жениху, леди Райвер?» — добавил он торопливо, когда декан недовольно поджала губы, явно планируя сделать именно это. «Три танца, помните?» «Помню». Ровно. Очень ровно подтвердила свою осведомленность драконица и, практически не выдавая своих чувств, поднялась с диванчика. Пара ушла, и я решила развлечь себя наблюдением за окружающими. В компании с деканом было веселее, но и без нее я нашла чем себя занять, не торопясь присоединяться к танцующим. Да и очередь из желающих не выстраивалась. Мы заняли очень удачный диванчик, который плохо просматривался из зала. Нужно было подойти целенаправленно, чтобы убедиться, что он кем-то занят. А умные девушки, желающие заполучить мужчину на этот вечер, поступали иначе, чем я, предпочитая прогуливаться поближе к танцующим, чтобы все гипотетические кавалеры смогли рассмотреть их с самой выгодной стороны. Возможно, я утрировала, но не очень. Прошло время первого танца, второго. Я изредка ловила взглядом Райвер, куда чаще теряя ее среди танцующих пар, так что для меня стало полнейшей неожиданностью, когда рядом кто-то присел. Вот это наглость! Резко обернулась, планируя гневно высказаться. Но слова так и не сорвались с языка. Просто рядом присел граф. И взгляд его был, ну, очень говорящим. Говорящим о том, что сейчас меня как возьмут, как прибьют. «Добрый вечер». Откуда только силы взялись, но я доброжелательно улыбнулась. Не иначе настойка до нужного места добралась. «Добрый». Мрачно подтвердил граф и недовольным прищуром окинул и мой наряд, и мои украшения. Что-то прикинул в уме. Я буквально видела, как в его глазах мелькают различные мысли, после чего также мрачно предположил. Райвер постаралась. Она пригласила меня на бал еще несколько дней назад. Все с той же прилипшей к губам улыбкой произнесла я. А вы ушли слишком быстро, чтобы я вас об этом предупредила. То есть я еще и виноват? На скулах дракона заиграли желваки. Я слегка озадачилась. В чем? Он прикрыл глаза, словно что-то пожелал скрыть, а может, просто унимал эмоции, я так и не узнала. Вместо этого передо мной возникла его ладонь и прозвучало грозное. «Потанцуем». Увы, это не было вопросом, и отказаться я не решилась. К счастью, это был простейший вальс, так что я, тоже прикрыв глаза, просто доверилась мелодии и мужчине, стараясь не думать о том, с кем именно танцую. Уверенно расположила одну руку на плече дракона, а вторую в его ладони. Граф вел уверенно, обвинять не спешил, и вскоре я начала даже наслаждаться танцем. Приятная мелодия, великолепное живое исполнение, потрясающая акустика и умелый партнер. Что может быть лучше? И все-таки, почему ты не надела платье, которое прислал я? Ах да, забыла добавить. Молчаливый партнер. Но почему я должна была его надеть? Произнесла как можно безразличнее, предпочитая рассматривать искусно завязанный шейный платок графа. Кстати, он был в классическом черном сюртуке и... Да, он ему безумно шел. Мы не в тех отношениях, ваше сиятельство, чтобы я принимала настолько дорогие подарки. А в каких мы отношениях? Быстро зацепился за мои слова мужчина. Ни в каких. Я не удержала ехидства, но даже и не подумала поднять взгляд, чтобы оценить эффект от сказанного. Смотреть на платок было приятно и безопасно. И что-то менять в этом я не планирую. Неужели? В тоне графа зазвучала сталь, и он излишне резко прогнул меня в спине, отчего пришлось отвлечься от безопасного аксессуара и послать ему раздраженный взгляд. А у меня на этот счет иное мнение. В отношениях обычно состоят двое. Меня начала разбирать злость на его упрямство. Ничем не обоснованное, между прочим. А когда их желает лишь один, это насилие. Или вы насильник, ваше сиятельство? Я ступила на тонкий лед, но он сам меня вынудил. Не люблю я эти игры, ох, не люблю. Да-да, нет-нет. Не бывает иначе. Тяжелое молчание длилось слишком долго, и я уже думала, что граф ничего не ответит, но буквально за секунду до завершающего аккорда он все-таки произнес: «Нет, Марьяна, я не насильник». А затем в его голосе прозвучало мрачное предвкушение, которое мне ни капельки не понравилось. «Я охотник». Не удержалась вновь и послала ему взгляд, полный раздражения и даже злости. «А я?» В наступившей паузе между танцами мой голос прозвучал слишком звонко, и на нас обернулись ближайшие пары, но это не смутило ни меня, ни дракона. По его губам скользнула коварная ухмылка, и я, как зачарованная, опустила взгляд на них и скорее прочитала, чем услышала. «А ты моя». Я всегда была доброй девочкой. Не обижала животных, не дралась с мальчишками, слушалась родителей и учителей. Расходилась с парнями без взаимных упреков, не устраивала сцен ревности и скандалов, хотя пару раз они сами напрашивались. Но сейчас... Сейчас меня словно подменили, и я, резко выдернув руку из мужской ладони, яростно прошипела. «Моя кто? Игрушка? Любовница-однодневка? Минутная прихоть лорда? Пешка в игре? Рычаг давления? Разменная монета в противостоянии с кузиной? Не дождетесь. Может, я и не леди, но это не повод относиться ко мне как к существу второго сорта. Я ясно дала понять, что не желаю вас знать и не собираюсь менять своего решения. Я на балу не ради вас, а ради вашей кузины, которая именно благодаря вам нуждается в моей поддержке». Вновь заиграла музыка, скрадывая мою злую отповедь. Вокруг нас заскользили пары, сжимая друг друга в нежных и искренних объятиях. А мы стояли и с такой злостью смотрели друг на друга, что если бы взгляды могли испепелять, на полу уже давно лежали бы две кучки пепла. «Кажется, ты не понимаешь». Ледяным тоном отчеканил лорд и схватил меня за руку, прежде чем я смогла увернуться. «Идем, нам пора поговорить». «Никуда я не пойду!» Я еще не кричала, не желая попасть в эпицентр скандала на императорском балу, но уже была к этому близка. «Отпустите!» «Чуть позже». Граф был непреклонен. Приобняв меня другой рукой за талию, видимо, для верности, он практически пронес меня через весь зал, приподняв над полом так, что мои ноги его едва касались. Кажется, я заметила промелькнувшее бледное лицо Райвер, но не поручусь. Я в эти мгновения унимала бешено колотящееся сердце. Не спасал ни амулет, ни настойка. Я была в шаге от истерики. Непонятной, необъяснимой, неконтролируемой истерики. К счастью, страшного не случилось. Граф вынес меня через приоткрытую дверь прямо в парк, ловко изъял у пробегающего мимо лакея бокал с чем-то шипучим, вручил мне, будто точно знал, как мне это сейчас необходимо, и мягко подтолкнул в спину. «Пройдемте. В этой стороне парка есть чудесный уголок». И таким тоном, словно мы лучшие друзья как минимум, убила бы. Но вместо этого я выпила. Даже не сразу поняла, что это не сок, а игристое вино. Однако мне это было безразлично. «И еще вина?» — понимающе усмехнулся этот чешуйчатый гад, когда я зло вернула ему пустую тару. «А давайте!» Я не боялась захмелеть и выдать ему тайны вселенной, как и быть использованной. Даже в пьяном угаре я не позволю ему до себя дотронуться. А так, глядишь, хотя бы трясти перестанет. Или нет. Но тут не угадаешь. «Не люблю пьяных женщин», — раздраженно скривился дракон, словно разгадал мой коварный план. «О, прекрасно!» Я воодушевилась и развернулась обратно к залу. «Лакей! Эй, лакей! Шампанского даме!» «Напьешься мне назло?» — искренне изумился мужчина, когда к нам действительно приблизился паренек с подносом наполненных бокалов. Я взяла сразу два и ухмыльнулась, как заправская алкоголичка. «Размечтался. Себе во благо. Где там твой чудесный уголок? Веди». А еще я решила слегка сменить линию поведения и перестать уважать его даже формально, перейдя на «ты». Он-то себе позволяет. Так почему бы и мне не соответствовать? Глядишь, так гораздо быстрее до него дойдет, что связался с нахалкой и поскорее отстанет. Судя по тому, как недовольно сошлись его соболиные брови на переносице, я выбрала верную тактику, но конкретно этот дракон отличался просто ослиным упрямством и жестом указал на нужную тропинку. Мы были не первыми, кто решил подышать свежим воздухом в легких вечерних сумерках, разгоняемых коваными фонарями, искусно спрятанными меж деревьев. Но я плевать хотела на сторонние взгляды, озадаченно задерживающиеся сразу на двух бокалах в моих руках. «А что, завидуете? Вот такая я запасливая». Уверена, граф точно знал, куда меня вел, потому что буквально сразу мы ушли в сторону от центральных тропинок и углубились в настоящий лабиринт из высоких деревьев и густого кустарника. Мы все еще шли по тропинке, которая была выложена белым камнем, но я уже не слышала ни разговоров, ни смеха, да и фонарей стало заметно меньше. Ну и куда он меня ведет, этот маньяк чешуйчатый? Я уже выпила один бокал и оставила его на постаменте рядом с мраморной девицей, так что сейчас уже вовсю прикладывалась к следующему. Увы, из-за бешеного всплеска адреналина алкоголь не спешил оказывать на меня свое благотворное влияние. Жаль. Прошу. Мы дошли до красивой белоснежной беседки, обвитой плющом с мелкими розовыми цветками, и граф предложил мне присесть на лавочку внутри. Присела. Сам он, вызывая во мне все больше подозрения, остался стоять в проеме. Поблизости не было фонарей, и на его лицо падали зловещие тени, что не прибавляло мне спокойствия, но я храбро отпила еще шампанского и нагло заявила. «Давай побыстрее, я еще хотела потанцевать». «Хорошо, буду краток», — мрачно согласился граф. «Я действительно хочу на тебе жениться. Мне не нужна игрушка, рычаг, любовница или что-то там еще, что ты себе надумала. Мне нужна жена». Думаю, Райвер уже в красках описала сложившуюся в нашем клане ситуацию. В его тоне проскользнули неприязнь и язвительность. «Вы ведь практически подруги?» Хотелось ответить резко, ударить больно, уязвить сильно. Но я смотрела на него, как на безумца, и не верила своим ушам. Но через несколько секунд вроде пришла в себя. «Да не выйду я за тебя! С ума сошел!» Я даже бокал в сторону отставила, чтобы ненароком не запустить в дракона. «Ты меня вообще слышал? Ты мне противен! Гадкий, самодовольный, эгоистичный болван!» И без того не очень приветливое лицо графа окончательно окаменело, а в глазах полыхнуло то самое пламя, которое Райвер называла первородным. Он не шелохнулся, но я сжалась в один плотный комок нервов и хрипло предупредила. «Не подходи». Его глаза потемнели, но я не поняла, от гнева или другой эмоции, а дракон зловеще поинтересовался. «Что ты знаешь о проклятиях, Марьяна?» Опешила, не ожидая резкой смены темы, но он терпеливо ждал, и я осторожно произнесла. «Ничего». «Почти не удивлен». Его губы скривились в презрительной усмешке. «Но я расскажу. Мне несложно». Начало мне уже не понравилось, но, судя по всему, мое мнение его, как обычно, не интересовало. «Еще 4,5 года назад, когда я только вступил в право наследования, я был другим». Мужчина неприязненно скривился, словно тот другой был ему противен. «Хотя тебе бы наверняка понравился». И замолчал, будто ожидал вопросов, почему же он должен был мне понравиться. И мне вроде стало любопытно, но не настолько, чтобы вступать в диалог. Дракон это понял, усмехнулся и заговорил снова. «Была у меня любовница, красивая». Граф прикрыл глаза, как если бы вспоминал детали, но тут снова скривился. «Но она решила, что ей куда больше к лицу роль супруги главы клана. Девчонка была леди и очень сильной магичкой, но, как оказалось, той еще мстительной стервой. Поэтому в день, когда я четко объяснил, что не планирую жениться в ближайшие 100 лет, а на ней тем более, высказала мне много чего интересного. И что примечательно, ее слова обрели силу». Тихонько вздохнула, совершенно не понимая, каким боком это относится ко мне. «Одно ясно. Мужика прокляли. И что? И как? И мне теперь это расхлёбывать? А вот не хочу». «Понял. Ты снова хочешь покороче». Ухмыльнулся граф, упираясь руками в столбики по бокам от входа и слегка прогибаясь вперед, точно перед прыжком. Стало жутковато. «Меня прокляли мерзким характером. Поначалу я еще пытался его контролировать, но быстро понял, что он не причиняет мне дискомфорта. Ты не поверишь, Марьяна, но высокомерие и брезгливость существенно облегчают жизнь главы клана, и я нашел в этом выгоду. А еще меня прокляли безответной страстью». Голос графа стал тише, я непроизвольно прислушалась и насторожилась, догадываясь, что Герман наконец подобрался к сути. «К безродной девчонке, ничего не знающей о магии, которая будет видеть во мне лишь чудовище, которое не будет ни драконом, ни человеком, а ведь только от них у нас бывают дети. А для главы клана это самое важное условие для брака, который будет плевать на мой титул, богатство и власть, который будет отказывать мне день за днем, изводя меня безразличием, пока я не положу к ее ногам весь мир. И тогда...» Кажется, я перестала дышать, но граф все тянул с продолжением, и я не удержалась, вдохнула. «Тогда она откажет мне снова, и я познаю все муки ада», — зловеще припечатал граф. Не закашлялась чудом. Напряжение достигло пика, так что я схватилась за шампанское и допила остатки одним залпом. Дракон, понимающе усмехнулся. И почему-то так захотелось в него чем-нибудь кинуть. Но я отставила ни в чем не повинный бокал подальше и сухо поинтересовалась. «Занимательно. Очень. А я тут при чем?» «То есть никаких ассоциаций». Он дивно изогнул бровь, кажется, куда лучше держа себя в руках, чем пытался показать. Да он просто издевался. «Вообще ни одной», — заявила я нагло. «А если бы даже и были, то что? Выхода-то все равно нет. И мир мне, кстати, не нужен, как и остальное, так что не трогай, не вреди окружающим, особенно кузине. Все? Я пошла? Я не закончил. Зло процедил мужчина, снова проявляя свой поистине мерзкий характер. Ну, ведьма, ну, удружила. Вздохнула, показывая, как меня все это достало, и взмахнула рукой. Мол, валяй. У любого проклятия всегда есть оговорка. Условия отмены. Зачастую заведомо невыполнимые, но если это все-таки случится, то проклятие развеется, будто его и не было. Отлично. Я излишне бодро воодушевилась и уточнила. И как оно звучало? А вот этого я тебе не скажу, храбрая моя девочка. Последнее прозвучало особенно зловеще, особенно на фоне того, как сам дракон шагнул ко мне и навис так, что между нашими лицами остались считанные сантиметры. Сам разберусь, тем более это в моих интересах. А ты пока подумай, в каком платье будешь выходить за меня замуж и кого из своих знакомых звать на торжество. Времени у тебя до весны. То, что он меня сейчас поцелует, я знала точно. Но вот то, что при этом откроет портал и выкинет меня на кровать, не ожидала. Поцелуй был яростным и каким-то отчаянным, словно граф точно знал, что я буду сопротивляться, но я банально не успела. Сначала застыла в ужасе, а потом он отстранился и пропал, оставив меня одну. Несколько секунд просидела в ступоре, нервно оглядываясь и с трудом узнавая обстановку своей спальни, после чего на деревянных ногах прошлась по комнатам, тревожно вглядываясь в каждый темный угол. Но нет, дракона там не было. Вот только легче от этого не становилось. Платье висело в шкафу. Аксессуары там, где я их оставила. Футляр с гарнитуром тоже лежал на месте, но записку я не нашла, значит, он все-таки ее прочитал. А толку? Вздохнула расстроенно и даже не нашла в себе сил злиться, что он без спроса уволок меня с императорского бала. Было немного жаль, но не слишком. Самое интересное мы уже рассмотрели и обсудили с Райвер, а танцевать я все равно не планировала. Кстати, глянула на часы. Они показывали лишь начало 9-го, а я точно знала, что в самой академии празднование будет длиться аж до полуночи. Так это же прекрасно! Я увижу своего котика. Ну ладно, не своего. Пока не своего. Но увижу. А что по поводу заявлений некоторых сумасшедших драконов? Что он там себе надумал, что возомнил? Плевать. Свою жизнь я буду проживать так, как приятно мне, а не как всяким там высокородным выскочкам. И пусть только попробуют мне помешать. Загрызу, а потом под дубом прикопаю. Давно я его подношениями не баловала. Он нашел ее. Почти даже не разозлился. Когда услышал оправдание, в глубины души счёл его достойным, но внешне никак это не показал. Его собственные желания первоочередны, а затем она снова начала нести чушь. Вспылил, вывел ее из зала в парк. Серьезно? Она решила напиться? Как раз в духе черни. И все равно он решил расставить все акценты в их якобы не отношениях сегодня. Пусть знает, пусть готовится. И все-таки какие у нее поразительные глаза и губы. Невозможно удержаться. Как же он ненавидит ее за эти чувства.